Глава 35. Марчелла. Наступает воскресное утро, и Мирабелла бежит вниз. Ее ждет звонок из дома. Говорит без особого вдохновения, что мать хочет обсудить подробности свадебной церемонии. Лежащая в кармане джинсов флешка, наверное, скоро прожжет в нем дырку. Если отдам ее ректору, выкажу себя полным слабаком. Любой из студентов академии, зная, что его пытались убить, разобрался бы сам. Никакой необходимости делиться информацией с Томпсоном нет, разве только с одной точки зрения. Если меня вычислят после показательной акции отмщения, что, впрочем, весьма сомнительно, то исключат из Секура. Стало быть, придется разрешить Мирабелле доучиться и жить порознь, либо заставить ее распрощаться с мечтой и забрать в Нью-Йорк. Черт, она так или иначе вмешивается в мои планы, а значит, я теряю контроль. Звоню Джованни, и он отвечает после первого гудка. «Выходим», — говорю я и вешаю трубку. Через несколько секунд он уже стучится в мою дверь. Заходит, довольный как черт, вновь ощущая себя моим ближайшим помощником. «Каков план действий?» Я поднимаю руки. «Это все, что у меня есть из оружия, а больше ничего и не нужно. Собрать парней?» «Нет», — качаю головой я. «Ты мне потребуешься, чтобы избавиться от трупа. Иначе я и один справился бы. Чем меньше народа, тем лучше». Джованни кивает. И я, глянув на часы, набрасываю черную толстовку. Рана поджила, хотя немного еще беспокоит, но процесс выздоровления идет своим чередом. До звонка дедушки целый час. Ну и отлично. Спускаемся на лифте на первый этаж. После избиения Лоренцо перевели сюда, в комнату рядом с постом службы безопасности и номером администратора Римхауса. Заглядываю в окошко кабинета безопасников. Охранника на месте нет. Администратор же известен любовью ко второму завтраку и по воскресеньям в любом случае линяет из кампуса. Возможность? Лучше не придумаешь. Джованни стучится в комнату Лоренцо, а я встаю рядом у стены, чтобы меня не было видно в глазок. Дверь открывается, и брови кузена взлетают ко лбу. Ректор? Джованни Коста? Чем могу вам помочь? Ректор распахивает дверь настежь, и я, вздохнув, встаю рядом с кузеном. А, и Марчелло здесь. Ребята, вы хотели видеть Лоренцо? «Мы?» «Да, надо было поговорить, но мы заглянем попозже». Джованни делает шаг назад. «Вообще-то», — бормочу я и задумываюсь. «Меня грызут сомнения, и все же действовать надо мудро. Лучший способ добраться до Лоренцо — устроить его исключение из Секура, а уж на воле у меня будет полная свобода действий. Опять-таки, я ведь не хочу, чтобы он умер быстро». Вытаскиваю из кармана флешку и кидаю ее ректору. «Надеюсь, вы поступите с этой информацией, как полагается». Он ловит маленький прямоугольник. «Что здесь?» «Сами все увидите. Не трудитесь спрашивать, откуда у меня запись. Я свой источник все равно не сдам. Просто позаботьтесь о решении, пока я сам не взялся за дело». Бросаю на ректора многозначительный взгляд. И он, внимательно меня изучая, крутит в руках флешку. Если намеревается напугать, то ничего не выйдет. «Хорошо. Спасибо. Мы с Джованни уходим. Никогда в жизни еще не ощущал себя таким жалким слабаком. С другой стороны, почему не последовать собственному совету, который я дал Мирабелле? Если в твоих руках реальная власть, действовать надо рационально. Все нужно организовать и спланировать. Иногда, проигрывая сражение, выигрываешь войну. Лоренцо Бруни получит то, что ему причитается, когда меньше всего будет ожидать мести, и, испуская последний вздох, посмотрит мне в глаза. Через час я спускаюсь по лестнице в защищенную от подслушки переговорную, набираю номер дедушки, и он, едва ответив, заходится в приступе кашля. «Как здоровье?» — спрашиваю я. «Все в порядке. Так, кашель одолел. Аллергия». Он снова кхекает. «Я говорил с Джоуи. Он передал, что ты подозреваешь Лоренцо Бруни. У меня есть запись, дедушка. Тяжело вздыхаю я. Это Лоренцо подменил патрон в пистолете, из которого меня подстрелили. Пытался подбивать клинья к Мирабелле, преследовал ее в кампусе и даже подделал записку, якобы я ее написал. Хотел встретиться с моей невестой наедине. Дедушка откашливается. Но если Мирабелла исчезла бы, в похищении наверняка обвинили бы его. Какое отношение этот случай имеет лично к тебе? По всей видимости, он решил, если меня не станет, можно попробовать занять мое место. Дедушка тихо смеется. Чем он располагает? С чего бы Фрэнку Лароса захотеть выдать за него единственную дочь? Отец Лоренцо — капо, пост достойный, но это ведь не глава семьи. Возможно, он считал, что имеет какие-то козыри. Ты получил расшифровку его переговоров. Нетерпеливо и несколько раздраженно осведомляюсь я. Получил. Между ним и твоей невестой велась обширная переписка. Было много долгих телефонных разговоров. Если честно, не хотел тебя расстраивать. Но, по-моему, у них обоих рыльца в пуху. Вот дьявол. Конечно, я не хотел посвящать дедушку в эту историю. Все же он человек старой закалки и наверняка будет не в восторге, узнав об интимных отношениях Мирабеллы с Лоренцо. С другой стороны, кто знает, что там в этих сообщениях. Не буду пока раскрывать карты. Можешь мне их переслать? Боюсь, их содержание тебя несколько встревожит, а твой темперамент... Насчет Мирабеллы мне беспокоиться не о чем. Она со мной честна. Я решаю сыграть ва-банк. Она просто пыталась вызвать у меня ревность. Сам знаешь, женщины порой не уверены в своих достоинствах. Значит, ее сообщение — хитрая уловка, — хмыкает дедушка. Ну, до тех, где она просит Лоренцо оставить ее в покое, да. Дедушка некоторое время молчит в трубку, и меня охватывают неприятные предчувствия. Помимо заигрываний, они обсуждали вопросы, связанные с каким-то компьютерным кодом. Лоренцо просил дать ему копию. «Ты умеешь писать такие программы?» Вот одно из таких сообщений. Мне на ум сразу приходят военные игры. Мирабелла, между прочим, способна собрать бомбу. «Как там дальше звучит дословно?» Он снова откашливается. «Эй, детка, не смогла бы ты написать для меня программу?» А она отвечает: «С удовольствием». Я до скрежета сжимаю зубы. Черт. Внутри все переворачивается. То есть Мирабелла имеет отношение к убийству моего отца. Значит, она и меня пыталась убрать. Такую переписку они вели за несколько месяцев до... мрачно продолжает дедушка. Потом опять пошли сообщения на сексуальную тему. Особых подробностей, чего именно хотел Лоренцо, я не нашел. Хотя примерно за месяц до покушения он спрашивал, как воспользоваться написанным ею программным кодом дистанционно. «Марчелло, шестое чувство подсказывает мне, что бомбу подложил Лоренцо. Не хотел тебе говорить, однако, вероятно, Мирабелла — тот самый человек, кто дал ему оружие для убийства, и ты чудом остался жив. Каждая клеточка моего тела пылает от гнева. Неужели?» «Что-нибудь еще?» «Да, я попросил наших аналитиков поднять все сообщения Лоренцо в ночь гибели твоего отца. Они нашли одно с незарегистрированного номера. Пришло за 2 минуты до того, как все полетело в тартарары. Уверены, что поступило оно с одноразовой звонилки. И там было сказано: бой завершился. Они выйдут через 2 минуты. Будь наготове». И я сдал эту мразь ректору? У меня рефлекторно напрягаются все мышцы, а в голову приходит 1000 способов медленно замучить сукина сына до смерти, заставить его признаться в содеянном и сдать сообщников. Не могу сейчас понять мотивов Мирабеллы. Собрала бомбу, которая явно была предназначена для меня? Да, она не хотела замуж, но убийство. Это слишком даже для нее. Я отдал запись подмены патрона ректору. Лоренцо наверняка исключат из академии, нехотя признаюсь я. Стало быть, больше он угрожать твоей жизни не сможет. Я до хруста сжимаю трубку. Не в этом дело. В любом случае, в кампусе я мало что смог бы предпринять. А вот когда нас отпустят на каникулы, я могу все устроить раньше. Очередной раз, закашлявшись, предлагает дедушка. Не надо, твердо говорю я. Хочешь решить лично? Естественно. Ты глава семьи, тебе и карты в руки. И все же я горжусь, что ты намерен взяться за дело сам. Спасибо, дедушка. Если честно, не представляю, как смогу спокойно спать, зная, что Лоренцо в Нью-Йорке, а не на дне глубокого водоема. Марчелло. Да-да, я слушаю. Что планируешь с Мирабеллой? Мы должны поставить в известность Фрэнка Ларосу о действиях его дочери. Пока не знаю. Помолчав, признаюсь я. Черт, сам понимаю, что со стороны произвожу впечатление влюбленного идиота. Будь начеку, Марчелло. Врага недооценивать нельзя. Я и не собираюсь. Каждый, кто замешан в покушениях, получит свое. Вешаю трубку и направляюсь вверх по лестнице, воображая, как Лоренцо валяется у моих ног, умоляя о пощаде. Отпираю дверь комнаты. Ого, Мирабелла здесь. Выглядит смущенной, как вчера вечером, в компьютерном классе. Лицо бледное, кожа блестит от пота. Что случилось? Ты не заболела? Она качает головой. Что сказал дедушка? Я присаживаюсь на край кровати и внимательно разглядываю свою невесту. Сейчас, пока у меня еще не снесло крышу от гнева, хочется понаблюдать за ее реакцией. Бомбу в машину подложил Лоренцо. Он же перезарядил пистолет, из которого меня подстрелили. Мирабелла соскакивает с кровати, подбегает к столу, ее рвет в мусорную корзину.